Глава 5, часть 4. Наступила осень, и Эллиот решил съездить в Париж, посмотреть, как там Изабелла, Грей и дети, и вообще показаться в столице. Оттуда он собирался ненадолго в Лондон побывать у портного, а заодно навестить кое-кого из старых друзей. Я со своей стороны думал проехать прямо в Лондон, но он предложил довезти меня до Парижа в своем автомобиле. Поездка эта приятная, и я согласился, а согласившись, решил и сам провести в Париже несколько дней. Ехали мы не торопясь, останавливались в тех местах, где хорошо кормят. У Эллиота было что-то неладно с почками, и пил он только виши, но всякий раз сам выбирал для меня вино и, будучи человеком добрым, не способным злиться на своего ближнего за то, что тот испытывает удовольствие, которого сам он лишен, искренне радовался, когда я хвалил его выбор. Мало того, он готов был взять на себя все мои дорожные расходы, но тут уж я воспротивился. Он немного надоел мне своими рассказами о великих мира сего, с которыми ему довелось знаться. Но, в общем, поездкой я остался доволен. Прелестны были ландшафты на нашем пути, уже тронутые красками ранней осени. Позавтракав в Фонтенбло, мы добрались до Парижа часам к 4. Эллиот завез меня в мою скромную старомодную гостиницу, а сам свернул за угол в Риц. Изабелла была предупреждена о нашем приезде, так что я не удивился, что меня ждет записка от нее, а вот содержание записки меня удивило. «Приходите, как только приедете, случилось что-то ужасное. Дядю Эллиота не приводите. Ради бога, приходите как можно скорее». Я любопытен не меньше всякого другого, но для начала нужно было умыться и сменить рубашку, а потом уж я сел в такси и поехал на улицу Сен-Гийом. Меня провели в гостиную. Изабелла вскочила с места. «Куда вы запропастились? Я уже сколько времени вас жду?» Было 5 часов, и я еще не успел ответить, как явился дворецкий с чаем. Изабелла, стиснув руки, нетерпеливо на него поглядывала. Я был в полном недоумении. «Я только что приехал, мы засиделись за завтраком в Фонтенбло». «Господи, как он копается! С ума можно сойти!» — сказала Изабелла. Дворецкий поставил на столик поднос с чайником, сахарницей и чашками и с убийственной неторопливостью расположил вокруг него тарелки с бутербродами, тортинками и печеньем. Наконец он ушел, притворив за собой дверь. «Ларри женится на Софи Макдональд!» «Это кто?» «Что за дурацкий вопрос?» — вскричала она, гневно сверкая глазами. «Та пьяная девка, которую мы встретили в том гнусном кафе, куда вы нас затащили. И как вас угораздило повести нас в такое место?» Грей был возмущен. — вы говорите о вашей чикагской приятельнице, — сказал я, пропустив мимо ушей ее незаслуженный упрек. — Как вы про это узнали? — Как я могла про это узнать? Сам вчера явился сюда и сказал, я с тех пор места себе не нахожу. — Может, вы сядете, нальете мне чаю и расскажете все по порядку? — Пожалуйста, все перед вами. Она села к столу и с раздражением смотрела, как я наливаю себе чай. Я удобно устроился на диванчике у камина. Последнее время мы не так часто его видели, то есть после того, как вернулись из Динара. Он приезжал туда на несколько дней, но остановиться у нас не захотел, жил в отеле. Приходил на пляж, играл там с детьми. Дети его обожают. Мы играли в гольф в Сен-Бриаке. Грей как-то его спросил, видел ли он еще Софи. Он ответил, да, видел ее несколько раз. Я спросила, зачем? Он говорит, по старой дружбе. Тогда я сказала, я бы на твоем месте не стала тратить на нее время. А он улыбнулся. Вы знаете, как он улыбается? Как будто ему кажется, что вы сказали что-то смешное. Хотя это совсем не смешно. И говорит, но ты не на моем месте, а на своем. Я только пожала плечами и заговорила о чем-то другом, и не думала больше об этом. Представляете себе мой ужас, когда он пришел ко мне и сказал, что они решили пожениться. Нет, сказала я, нет, Ларри. — Да, — сказал он, — и так спокойно, точно его спросили, поедет ли он на пикник. — И прошу тебя, Изабелла, будь с ней очень ласкова. — Ну, знаешь, это уже слишком, — сказала я. — Ты рехнулся, она же скверная, скверная, скверная. — А почему вы так думаете? — перебил я. — Пьет без просыпа, путается со всякими подонками. — Это еще не значит, что она скверная. Сколько угодно весьма почтенных граждан и напиваются регулярно, и развратничают. Это дурные привычки, все равно, как кусать ногти, но, на мой взгляд, не хуже. Скверным я называю человека, который лжет, мошенничает, в ком нет доброты. Если вы примете ее сторону, я вас убью! Как они опять свиделись с Ларри? Он нашел ее адрес в телефонном справочнике. Зашел к ней. Она была больна. И не мудрено при таком-то образе жизни. Он привел к ней врача, приспособил кого-то ходить за ней. С этого и пошло. Он говорит, что она бросила пить. Болван несчастный. Воображает, что она излечилась. А вы забыли, как Ларри помог Грею? Его-то он излечил, правда. Это совсем другое дело. Грей сам хотел вылечиться, а она не хочет. Кто вам сказал? Просто я знаю женщин. Когда женщина вот так пустится во все тяжкие, кончено. Обратной дороги для таких нет. Вы что думаете, она останется с Ларри? Как бы не так. Рано или поздно вырвется на волю. Это у нее в крови. Ей нужен грубый мужлан. Ее только это и волнует, только за таким она и пойдет. Ларри с нею жизни рад не будет. Все это очень вероятно, но я не вижу, что тут можно поделать. Ларри идет на это с открытыми глазами. Я ничего не могу поделать, а вот вы можете. Я? Вы ему нравитесь. Он прислушивается к вашим словам. Вы единственный человек, который имеет на него влияние. Вы знаете жизнь. Пойдите к нему и скажите, что нельзя ему совершить такую глупость. Скажите ему, что он себя губит. А он мне скажет, что это не мое дело и будет совершенно прав. Но вы ему симпатизируете, по крайней мере, интересуетесь им. Не можете вы допустить, чтобы он исковеркал свою жизнь? Его самый старый и самый близкий друг — это Грей. Думаю, что и он тут бессилен, но уж если кому говорить с Ларри, так это ему. Да ну, Грей, — отмахнулась она. А знаете, это может оказаться не так уж плохо. Я знал несколько случаев, один в Испании, два на Востоке, когда мужчины женились на проститутках. Из них получились отличные жены. Они были благодарны своим мужьям за то, что те дали им прочное положение. И уж, конечно, они знали, чем угодить мужчине. Слушать вас тошно. Неужели вы думаете, я для того пожертвовала собой, чтобы Ларри угодил все эти закоренелые нимфоманки? Как это вы пожертвовали собой? Я отказалась от Ларри исключительно потому, что не хотела ему мешать. Бросьте, Изабелла. Вы отказались от Ларри ради крупных бриллиантов и собольего манто.